С минуту флибустьер смотрел на него с нескрываемым удивлением, потом, расхохотавшись, сказал: «Ну хорошо, по крайней мере, между нами не будет недоразумений. Да, вы угадали, я хочу сделать вам предложение». Об этом нетрудно было догадаться. Но оставим это. В чем состоит ваше предложение? Боже мой, все очень просто. Вам только надо переменить вашу роль. Очень хорошо. Я вас понимаю. То есть, вместо того, чтобы изменять вам в пользу Испании, я буду изменять Испании в вашу пользу. Вы видите, что это легко? Действительно, очень легко. Но чертовски опасно. Положим даже, что я соглашусь на вашу просьбу. Но какая мне будет от этого польза? Во-первых, вас не повесит. Быть повешенным, утопленным или расстрелянным — почти одно и то же. Я желал бы выгоды посущественнее. Черт побери! Вы привередливы. Разве спасти жизнь от петли ничего не значит? В ситуации, когда нечего терять, смерть скорее благодеяние, чем бедствие. Да вы, оказывается, философ? Нет, черт побери, я только отчаянный человек. Это часто одно и то же. Но вернемся к нашему делу. Да, вернемся, это гораздо лучше. Я предлагаю вам свою долю добычи с первого корабля, который я захвачу. На это вы согласны? Это уже лучше. К несчастью, корабль, о котором вы мне говорите, похож на медведя из басни. Он еще в пути. Я предпочел бы что-нибудь посущественнее. Я вижу, что вам надо уступить. Служите мне, и я награжу вас так щедро, что даже испанский король не мог бы сделать больше. Решено. Я рискну. Теперь скажите мне, каких услуг вы требуете от меня? Я хочу, чтобы вы помогли мне захватить врасплох остров Черепахи, на котором вы долго жили, с которым вы, кажется, сохранили связи. Не вижу в этом ничего приятного. И прежде всего позвольте одно замечание. Какое? Я не могу ручаться вам за успех этого смелого предприятия. Это замечание справедливо. Но будьте спокойны. Даже если остров хорошо защищен, он будет еще лучше атакован. В этом я убежден. Но что дальше? Я вам скажу после, когда придет время, сеньор. А теперь мы должны заняться другими делами. Как вам угодно. Теперь, как я уже имел честь сказать вам вначале, я знаю, что вы человек очень хитрый и способный проскользнуть, как змея между пальцев. Так как я хочу избежать этой возможности, сделайте мне одолжение. Отправляйтесь сейчас же на мой люгер. Пленником? С досадой осведомился испанец. Нет, не пленником, любезный Дон Антонио, а как заложник, с которым будут обращаться со всем вниманием, совместимым с нашей общей безопасностью. Но слово «дворянина» годится между дворянами, это правда. Но с такими негодяями, как вы нас называете, оно, по-моему, не имеет никакой цены. Даже вы, идальго старой Испании, считаете для себя возможным нарушать ваше слово без малейшего зазрения совести, когда вас побуждают к этому выгоды. Дон Антонио потупил голову и ничего не ответил, в душе признавая справедливость слов флибустьера. Тот с минуту наслаждался смущением испанца, потом три раза ударил по столу рукояткой ножа. Немедленно вошел работник капитана. «Что вам нужно, Манбар?» «Скажи мне, мой храбрый товарищ», — обратился к нему авантюрист, «не видел ли ты краснокожего Кариба? Не бродит ли он вокруг этого дома?» «Манбар, Кариб спрашивал меня несколько минут назад, здесь ли вы. Я ответил утвердительно, но не хотел нарушать ваше приказание и не впустил его, несмотря на его просьбу. Очень хорошо. Человек этот не сказал, как его зовут? Напротив, он тотчас сказал, что его зовут Прыгун. Это тот человек, которого я и ждал. Впусти его, пожалуйста. Он, должно быть, ждет у дверей. И сам приходи вместе с ним. Работник вышел. «Чего вы хотите от этого человека?» — спросил испанец с беспокойством, которое не укрылось от проницательных глаз авантюриста. «Этого индейца я назначу вам в караульные», — сказал Манбар. «Стало быть, вы действительно хотите задержать меня?» «Безусловно, сеньор». В эту минуту вошел работник вместе с Карибом, который уже переоделся в свой традиционный костюм и воспользовался позволением Манбара, чтобы вооружиться с ног до головы. «Прыгун, и ты, друг мой, выслушайте внимательно, что я вам скажу. Видите вы этого человека?» — сказал флебустьер, указывая на испанца все такого же бесстрастного. «Видим», — ответили они. «Встаньте по обе стороны от него, доставьте на люгер и отдайте моему матросу Мигелю Баску, приказав ему от моего имени не спускать глаз с этого человека. Если по пути к люгеру он попытается бежать, стреляйте в него без всякой пощады. Вы меня поняли?» «Поняли», — ответил работник. «Положитесь на нас, мы ручаемся за него головой». «Хорошо. Полагаюсь на ваше слово». «Милостивый государь», — прибавил флебустьер, обращаясь к дон Антонио, — «прошу вас отправиться с этими людьми». «Я повинуюсь силе». «Да, я все понимаю. Но успокойтесь, ваш плен будет непродолжителен и не жесток. Я сдержу обещание, данное вам, если вы со своей стороны сдержите ваши. Ступайте же, до свидания». Испанец ничего не ответил, встал между караульными и вышел вместе с ними. Глава 16. Продажа невольников. Через минуту Манбар встал, надел плащ, который при входе бросил на стул, и хотел выйти из дома. На пороге он очутился лицом к лицу с капитаном Дрейком. «А, ты здесь, брат!» — воскликнул Дрейк. «Да, я завтракал». «И правильно делал. Пойдешь со мной на продажу невольников?» «Нет, мне не нужны работники». «И мне не нужны. Но ты знаешь, что тотчас после продажи начнется набор?» «Да, правда. Дай мне только сказать несколько слов моему работнику, и я пойду с тобой». «Твой работник вышел». «Я же велел ему не выходить». «Я дал ему поручение». «А, тогда другое дело». Оба флебустьера вышли за дверь. «Ты не спрашиваешь меня, какое поручение я дал твоему работнику?» — заметил Манбар. «А для чего мне спрашивать? Меня это не касается». «Это касается тебя гораздо больше, чем ты думаешь, брат». «Каким образом?» «Ты оказал гостеприимство одному незнакомцу, не так ли?» «Да. Но при чем здесь?» «Сейчас поймешь». «Этот незнакомец, которого ты не знаешь, ты ведь не знаешь его?» «Нет. Что мне за дело, кто он такой? В гостеприимстве отказывать нельзя». «Это правда. Но я узнал этого человека». «Да? И кто же это?» «Ни больше, ни меньше, как раз испанский шпион». «Вот тебе раз!» — сказал капитан, остановившись. «Что с тобой?»